Глава вторая. Сильвия. Марандер Каэли, шеф разведки и начальник Брайана, ждал меня в своем кабинете. Кабинет этот, что интересно, располагался на самой окраине города, в крошечной лачуге, бывшей когда-то то ли складом, то ли подсобным помещением. Комната была невзрачная, через единственное пыльное окошко едва проникал свет. Из мебели здесь было несколько шкафов, стол и три стула. Вернее, две табуретки и один стул. Гостям, видимо, предлагалось сидеть на табуретках для того, чтобы подчеркнуть разницу в положении. Однако из-за общей скудности обстановки эффект от этой разницы как-то улетучивался. Впрочем, с чего я взяла, что это единственная резиденция РКЛ? Разведчик был одет в серую рубаху свободного покроя, правый рукав которой был пуст. Брайан рассказывал, что РКЛ потерял руку во время боя за город. Экаче и раньше теряли конечности, но те всегда восстанавливались. А здесь почему-то вышло иначе. Впрочем, Маранда еще повезло. Он был левшой. «Странное место для офиса главной спецслужбы полиса», — сказала я, усаживаясь. «Не люблю шум», — коротко ответил хозяин кабинета. По его тону было ясно, что вдаваться в детали он не намерен. «Если не возражаете, господа Дулески, давайте перейдем прямо к делу. В моей записке более-менее подробно все изложено. Я хотел бы услышать ваш рассказ». Я немного помолчала, жалея, что не могу закинуть ногу на ногу. Сидя на табуретке, такой трюк не так-то просто осуществить. «У вас есть кофе?» «Нет». «Хотя бы чай?» РКЛ покачал головой. «Что же вы за люди такие, разведчики? Или вы питаетесь исключительно кровью врагов Отечества?» Хозяин кабинета молча ждал. Я вздохнула. «Слушайте, Маранда, я совершенно не намерена тратить время на ваши проверки или зачем там вам нужно слушать мой рассказ. Все банально просто. Поддержка фантазии обходится в огромную сумму денег ежегодно, большую часть которых выделяет Госдеп. Но никакого долгосрочного нормативного акта, закрепляющего за нами эти деньги, нет. А в Белом доме скоро появится новый жилец. Сейчас самый вероятный кандидат на его место открыто заявляет, что наш мир в целом и ваш шикарный офис в частности – буквально вырывают хлеб изо рта рядового американца». «Вы полагаете, что нас действительно могут закрыть?» — спросил шпион после паузы, пропуская шпильку насчет кабинета мимо ушей. «Я уверена в этом». «Могу я узнать, почему?» «Потому что рядовой американец на нас обижен. Моя статья об игре приоткрыла ему новый интересный мир, но очень быстро выяснилось, что посмотреть на него не дадут. В фантазию больше нельзя вмонтировать камеры, как вы знаете. Кроме того, значительная доля граждан считает, что внутри наших серверов зреет злобный искусственный интеллект, который собирается поработить человечество». «Увы, с этим мы ничего поделать не можем». «Не только можем, но и должны. Нам необходимы прочные дипломатические каналы с государствами Земли. Нам необходимы источники заработка. Нам необходима независимая и гарантированно обеспеченная инфраструктура и охраняемая территория. Это вопрос нашего выживания, господин РКЛ». Разведчик долго молчал, потом крикнул: «Пит!» В комнату ввалился долговязый юноша. «Будь так любезен, сгоняй за кофе для госпожи Дулески». Пит молча вышел. «Черный с сахаром!» — прокричала я ему вслед. РКЛ немного подождал, потом спросил: «Что вы предлагаете, Сильвия?» Хитрый засранец так и не рассказал ничего взамен. Журналист во мне скрипел зубами от досады. «Через несколько часов мое альтер-эго летит в Женеву, где будет встречаться с разными людьми. Вряд ли нам удастся затащить сюда кого-то по-настоящему серьезного. Вы знаете, что процедура требует подключения через оборудование, снабженное механизмом подлинной смерти. Но найти посла доброй воли не составит труда. Хотя бы из числа журналистов. Если они явятся, потребуется продемонстрировать наше общество с лучшей стороны. И для этого мне потребуется ваша помощь. Мы должны будем дать гарантии, что никто из них... не пострадает». «С кем планируются встречи и кого вы хотите звать?» Я открыла сумку и вытащила список, РКЛ протянул единственную руку. «Я рассчитываю на вашу помощь», — сказала я, отдавая бумагу. Маранда погрузился в чтение, я зевала во все горло. Неожиданно разведчик сказал: «Спасибо, Сильвия». Я так удивилась, что не нашлась, что ответить. Через несколько минут вернулся Пит и принес мне кофе, большую кружку и сахара отлично. «Пит, вы мой спаситель!» «Не стоит благодарности, мэм. Шеф, там пришла доктор Харрис из университета и настаивает, чтобы вы ее приняли». Аркаэли несколько секунд размышлял, потом сказал: «Зови». Я поморщилась в кружку. Камиллу Харрис я знала. Умная тетка, но уж больно много о себе думает. Она была в элегантном зеленом платье с юбкой в пол. Черт знает, как ей это удается в нашей повсеместной грязи и при отсутствии нормального транспорта. Я заставила себя улыбнуться и приветливо кивнуть, но Камилла не обратила на меня никакого внимания. «Господин Аркаэли», — сказала она, решительно проходя к столу, — «я протестую против помещения Джеймса Плимптона в тюрьму. По какому праву вы держите ученого за решеткой? И почему я узнаю об этом таким образом? Я готова ручаться!» «Джеймс Плимптон», — перебил ее Маранда, — «сам попросил поместить его под стражу. Он не чувствует себя в безопасности, Камилла». «А Тумас и Дарси?» «Поисковый отряд готовится к выезду». «Почему не выехали раньше? Он же ночью вернулся». «Камилла», — шпион неожиданно поднялся, — «я прошу тебя, присядь. Мы не могли выехать раньше, потому что дело выглядит достаточно серьезным. Мы должны были подготовиться». «И теперь они мертвы?» «Пока трудно сказать». «Я хочу пойти с отрядом». «Это исключено». «Это моя экспедиция, Маранда, я должна была быть там». «Это опасно, Камилла. Пусть твои ребята меня защищают. Есть же у них эти пузыри защитные». «Это поставит всю миссию под угрозу». «Маранда, я собираюсь прибегнуть к аргументу, который, как мы оба знаем, ты не посмеешь игнорировать». Я с интересом наблюдала за словесным поединком, прихлебывая кофе. «Бедный Ркаэли. С утра на него насели две бабы, и каждая требует внимания. Я ему даже посочувствовала. Но что за Джеймс Плимптон? И что такого мог задолжать однорукий профессору из университета?» Под напором Камиллы шпион постепенно отступал. Надо отдать ей должное, она была очень настойчива. В конце концов Маранда заявил, что окончательное решение за офицером, возглавляющим поиски. «Кто это и где его найти?» — потребовала доктор Харрис. Шеф разведки глянул на меня. Камилла тоже обернулась, вопросительно задрав бровь. А у меня неожиданно похолодело в животе. Мы встретились у восточных ворот. Отряд был собран и готовился выступать. Здесь были друзья Брайана, с которыми он путешествовал еще до осады. Чернокожий парнишка с дредами, собранными в пучок, лже-Фродо. Девушка рядом с ним, Куин. Еще один молодой человек, ее брат, чьего имени я не запомнила. Все трое очень молодые. Словно для баланса рядом с ними стоял совершенно седой, высокий старик, одетый в походную одежду и с мечом у пояса. Из рассказов Брайана я знала, что его зовут мистер Майерс, но до сих пор ни разу не видела. Старичок жил за городом и был, по-видимому, нелюдим. Сам Брайан носился от людей к лошадям, что-то проверял, задавал вопросы и расточал шутки. Вид у него был бодрый, настроение как будто приподнятое, но меня не обманешь, я чувствовала его беспокойство. Завидев нас, он пошел навстречу. «Брайан, если позволите, я хотела бы присоединиться к отряду без обиняков», заявила Камилла, когда он приблизился. «Это исключено, доктор Харрис. Там может быть опасно. Значит, вы будете меня защищать». «Если мы будем вас защищать, опасность для всего отряда возрастет многократно». «Я все это знаю, но у вас нет выбора. Я точно знаю места, которые должна была посетить экспедиция. Без меня вы просто ничего не найдете». Брайан поглядел на Аркаэли. Обессилевший шеф разведки пожал плечами, мол, решайте сами. «Камилла, почему вам так важно пойти туда?» — тихо спросил мой бойфренд. «Вот оно! Это была одна из его новых черт. Стив временами был невнимателен, как все мужчины, а вот Брайан умел слушать, когда нужно. Неужели его путешествие помогло ему выработать это качество? Впрочем, ему ведь пришлось руководить отрядом». Камилла долго не отвечала. «Томас, — наконец сказала она, — мы были близки». Брайан кивнул, принимая аргумент. «Камилла, мы сделаем все возможное, чтобы найти и вытащить его, я обещаю». Доктор Харрис внезапно всхлипнула. «Не думаю, что вы его найдете, — прошептала она, глядя на землю под ногами, но вдруг вскинула голову. — Я должна узнать, что случилось». «Вы все узнаете». «Пожалуйста, Брайан. Я отлично езжу верхом и обещаю, что не буду вам мешать». Не знаю, как ей такое удалось, но через 10 минут споров Камилла была зачислена в отряд, несмотря на явное недовольство практически всех руководящих лиц. Решающим стал фактор ее уверенного навыка верховой езды, в случае чего дамочка прыгнет в седло и будет улепетывать в город. Меня продолжала беспокоить тревога в глазах Брайана. Когда он закончил какие-то переговоры с Ркаэли, я глазами попросила его на два слова. Он подошел, криво улыбаясь. «Пришла праздновать победу? Ты сам придумал этот дурацкий спор. Ну-ну, подожди, еще не вечер». «Брай?» «Да». «Что случилось с Джеймсом Плимптоном и этим Томасом из университета?» Он замялся. «Не знаю. Честно говоря, даже не догадываюсь пока что. Будем надеяться, что это все одно большое недоразумение». «Ты будешь осторожен?» Он, наконец, понял, чего от него ждут, подошел поближе и поцеловал меня. Я знала, что на нас смотрят, и позволила себе немного увлечься. Все-таки из трех присутствующих на площади женщин две отправлялись вместе с ним, и я чувствовала потребность... обозначить позиции. И еще, кажется, мне удалось немного приободрить его. По крайней мере, его веселость больше не выглядела столь натянутой. Он повернулся и пошел к своим людям. А мне вдруг стало зябко от осознания, что сегодня я буду засыпать одна в пустом доме. Что-то еще я не успела ему сказать. Что-то важное. «Брайан!» Он обернулся. Я подбежала к нему, заглянула в глаза. «Не делай глупостей, слышишь?» Он кивнул.